Быстрота агента компании, совершающей торговые обороты, увеличивает количество, но не качество достигаемого, например, по сбыту и выделке коленкора. Но пусть он попробует с его автомобильной быстротой расположить и распространить дуб, простой дуб. Деревце это растет столетиями. Корова вырастает в 2 года. Настоящий, вполне сложившийся человек проделывает этот путь лет в 30. Алмаз и золото не имеют возраста. Персидские ковры создаются годами. Еще медленнее проходит человек дорогой науки. А искусство? Едва ли надо говорить, что его лучшие произведения видят иногда начало роста бороды мастера, в конце же осуществления своего подмечают и седину. Вы скажете, что быстрое движение ускоряет обмен, что оно двигает культуру. Оно отталкивает ее. Она двигается так быстро потому, что не может удержаться. «Не знаю», — возразила Карида, — «может быть, вы и правы. Но жить надо легко и быстро, не правда ли?» «Если бы вы умерли», — спросил я, — «а затем вновь родились, помня, как жили, вы продолжали бы жить так, как теперь?» «Ваш вопрос мне не нравится», — холодно ответила она. «Я живу плохо? Если даже так, какое право имеете вы тревожить меня? Это не право, а простое участие. Впрочем, я виноват, а потому должен загладить вину». «Через...» «Нет, вы не увильнете», — крикнула она, остановив лошадь. «Это уже не первый раз. Какая цель ваших вопросов?» «Карида», — сказал я мягко, — «если вы будете так добры, что, оставив пока сердиться, ответите мне еще на один вопрос, но только совершенно искренне, даю вам слово, я также искренне отвечу вашему раздражению». Мы уже приближались к ущелью, из развернутой трещины которого разливался призрачный лиловый свет, полный далекой зелени. Смотря туда и припоминая, что хотел сделать, я сразу сообразил, что мой вопрос преждевременен, однако я хотел убедиться. Туман понемногу рассеивался, я говорю о внутреннем тумане, мешавшим мне ясно соображать. И я с яркостью гигантской свечи видел все чудеса, вытекающие из моего замысла. Поэтому я не колебался. «Я жду», — сказала Карида. «Скажите мне», — начал я, — «и это останется между нами. Почему? С какой целью ушли вы из магазина?» Сказав это, я чувствовал, что бледнею. Она могла догадаться. У вещей есть инстинкт, отлично помогающий им падать, например, так, что поднять их страшно мешает какой-нибудь посторонний предмет. Но я уже приготовился перевести свои слова в шутку, придать им рассеянный любой смысл, если она будет притворно поражена. Я внимательно смотрел на нее. «Из магазина?» — медленно сказала Карида, отвечая мне таким пристальным, глубоким и хитрым взглядом, что я вздрогнул. Сомнений не могло быть. К тому же цвет ее лица внезапно стал белым, не бледным, а того матового белого цвета, какой присущ восковым фигурам. Этого было довольно для меня. Я рассмеялся, я не хотел более тревожить ее. «Более у меня нет вопросов», — сказал я. «Я говорю о встрече с вами вчера, когда вы вошли в магазин. Вы тотчас вышли, и я не хотел снова подходить к вам». «Да, но это очень просто», — ответила она, стараясь что-то сообразить. «Я не застала модистку, но вы хотели сказать не это. Вы просто смутили меня резким отпором. Я спросил первое, что пришло на мысль». Затем, не давая ей оставаться при подозрении, если оно было, я возвратился к игре с мулатом, рассказывал подробности стычки так юмористически, что она смеялась до слез. Мы ехали по ущелью, слева тянулась глубокая поперечная трещина, подъехав к которой я остановил лошадь. «Это здесь», — сказал я. Карида оставила седло, и я привязал лошадей. «Меня несколько тревожит эта таинственность», — сказала она, оглядываясь. «Далеко ли тут идти?» «Шагов 100». Чтобы она не беспокоилась, я стал снова шутить, приравнивая нашу прогулку к ветхим страницам уголовных романов. Мы пошли рядом. Гладкое дно трещины не замедляло шагов, и скоро сумерки щели рассеялись. Мы подошли к ее концу, к обрыву, висевшему отвесной чертой над залитой солнцем долиной, где далеко внизу крылись, подобно стаям птиц, фермы и деревни.